И вот такой же позор, ужас вдруг свалился и на нашу семью. Как? Почему? Ведь уж брата-то никак нельзя было назвать крутолобым, угрюмым болваном. Его преступная деятельность казалась еще нелепее, еще невероятнее, чем таковая же барышень Субботиных, которые, хотя и принадлежали к богатому и хорошему дворянскому роду, все-таки просто могли быть сбиты с толку по своей девичьей глупости каким-нибудь Рогачевыми. В чем заключалась деятельность брата, и как именно проводил он свои университетские годы, я точно не знаю. Знаю только то, что деятельность эта началась еще в гимназии, под руководством какой-то замечательной личности, какого-то семинариста Доброхотова. Но что общего было у брата с Доброхотовым? Брат, рассказывая мне о нем впоследствии, все еще восхищался им. Говорил о его ригоризме, о его железной воле, о беспощадной ненависти к самодержавию и беззаветной любви к народу. Но была ли хоть одна из этих черт у брата, почему он восхищался? Очевидно, только в силу той вечной легкомысленности, восторженности, что так присуще было дворянскому племени и не покидало Радищевых, Чацких, Рудиных, Огаревых, Герценов, даже и до седых волос. Потому что черты Доброхотова считались высокими, героическими. И, наконец, по той простой причине, что, вспоминая Доброхотова, он вспоминал весь тот счастливый праздник, в котором протекала его юность, праздник ощущения этой юности, праздник преступной, а потому сладостно-жуткой причастности ко всяким тайным кружкам, праздник сборищ, песен, зажигательных речей, опасных планов и предприятий. Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, не просто наслаждение, а именно упоение, как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд. Россия в мои годы жила жизнью необыкновенно широкой и деятельной. Число людей работающих, здоровых, крепких, все возрастало в ней. Однако разве не исконная мечта о молочных реках, о воле без удержу, о празднике была одной из главнейших причин русской революционности? И что такое вообще русский протестант, бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности, ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету, деятельности невидной, неспешной, серой? Как служить в канцелярии губернатора, вносить в общественное дело какую-то жалкую лепту? Да ни за что! Карету мне, карету!